Благодарности. Шампанские сверхновые — реальный феномен, вызывающий растерянность у реальных астрофизиков, и в самом деле названный, вынужден признаться, в часть с песни группы «Оазис». Заинтересованные читатели могут узнать больше из соответствующей статьи в Википедии. Передвижение быстрее скорости света, как неоднократно упоминалось в этом романе, невозможно с точки зрения физики, то же самое можно сказать и о телепортации. Я хотел бы поблагодарить Стивена Бакстера за практические советы касательно первой части повествования, а также Пола МакОли, который одолжил свою фамилию для самого блистательного ученого Солнечной системы, фамилия МакЭндрю из киплингского оригинала, на основе которого, так уж вышло, и был задуман этот персонаж, содержал слишком мало гласных, чтобы удовлетворить мою жажду благозвучия. Примечание. В русскоязычной традиции этого писателя принято называть Полом МакОули, что не вполне корректно. Конец примечания. Электронная версия книги включает два произведения «Мэри Анна» и «Псалом МакОли», ранее напечатанных в других изданиях. Я хотел бы поблагодарить редакторов этих ранних изданий и, в особенности, Йена Уэйтса. Моя жена Рэйчел — жемчужина неимоверной ценности, и ей я приношу свою благодарность. Еще я хотел бы выразить признательность моему гениальному редактору Саймону Спентону, а также электронному редактору со сверхспособностями Трона Даррену Нэшу, оба из Голландс. Побудительным импульсом к написанию этого романа послужило желание свести воедино некоторые клише фантастики Золотого века и детективов Золотого века, уделяя большее внимание второму, нежели первому. Своим знакомством со вторым массивом литературы, а в особенности с творчеством авторов, чье влияние на эту книгу представляется наиболее заметным, Марджери Аллингем, Найо Марш, Дороти Ли Сейерс, Майкл Иннес, я обязан матери Мэрил Уин Робертс, которая прочитала больше таких книг, чем я съел горячих обедов. Ей и посвящается этот роман со всей моей любовью.